Глава первая. Дом был старым. Шиферная крыша, почерневшая от грибка, облупившаяся краска на дощатой обшивке стен, покосившийся забор и ворота. Я сверился с документом. Табличка с номером на стене дома подтвердила, что адрес тот. Я, конечно же, не рассчитывал на дворец, но действительность оказалась мрачнее. Наследство. Не с нашим счастьем. Я достал ключи, врученные нотариусом, выбрал нужный и снял замок с калитки. Взялся за ручку, калитка еле поддалась. Я нажал сильнее, калитка поползла, неохотно открывая проход. Глянув внутрь, я понял причину. Трава во дворе стояла стеной. С улицы траву кто-то обкосил, внутрь давно не заглядывали. Прокладывая тропу в зарослях, я прошел к дому, открыл еще один замок и вошел. Интерьер глаз не порадовал. Веранда, она же кухня, газовая плита с большим баллоном, стол и табуретка. В самом доме обнаружились две комнаты: гостиная и спальня за дощатой перегородкой. Из мебели имелись стол, буфет и два стула в гостиной. В спальне железная кровать с никелированными шарами на спинках. Не знал, что такие еще сохранились. Шкаф производства 50-х годов прошлого века и еще один стул. Тусклые выцветшие обои на стенах. Потолок, подшитый ДВП и крашеный масляной краской. Нищета, даже не замаскированная. Я бросил сумку на стул и вышел во двор. В сарае обнаружился верстак с тисками и инструментами. Удивительно, но их не растащили. Здесь же нашлась коса с заржавленным полотном, но вполне исправная, даже с оттянутым лезвием. Я забил плотнее клин между пяткой и косовищем, поправил лезвие и вышел во двор. В колодец двора, образованный строениями, солнце не попадало, трава сохранила влагу. Срезанная косой, она ложилась в ровные тугие валки. Покончив с двором, я перебрался в огород. Бурьян здесь стоял в рост человека, но не слишком густо. В прошлом году землю пахали. Коса резала траву исправно, и я увлекся и забыл о времени. Закончив, забросил косу на плечо и, довольный, направился к дому. Старуха стояла во дворе и смотрела на меня, как Мюллер на Штирлица. Или как Штирлиц на Мюллера, это кому как больше нравится. От неожиданности я споткнулся и снял косу с плеча. Под пристальным взглядом прислонил ее к стене сарая. «Ты кто?» — спросила старуха голосом прокурора. «Илья», — раскололся я. «Что делаешь?» «Траву кашу». «По какому праву?» «Ну», — замялся я и, подумав, сказал робко. «Это теперь мой дом». «Документы!» — железным голосом потребовал прокурор. Я вынес паспорт и свидетельство о наследстве. Старуха изучила паспорт, тщательно сверила фото с оригиналом, затем рассмотрела свидетельство. «Ты и есть племянник?» — спросила уже мягче. «Двоюродный», — уточнил я. «Здоровенный какой!» — вздохнула она и вернула документы. «Давно приехал?» «Сегодня». «На могилке был?» Не знаю, где она, хотел я ответить, но не решился. Взгляд старухи не сулил доброго. Я вздохнул и покачал головой. «Идем», — приказала она. Я сунул документы в карман и запер дверь. Мы шли по улице, размытой летним дождем. Старуха семенила рядом, то отставая, то забегая вперед. Лужи она осторожно обходила. И я с украдкой разглядывал гостью. На ней был ситцевый халат не первой свежести и стоптанные тапки с задником. Серые от седины волосы стянуты в пучок резинкой на затылке. Гостья оказалась не такой старой, как показалось в начале, лет 60. Одутловатое лицо, усеянное родинками, сизоватый крупный нос, поджатые губы. «Простите», — сказал я, — «вас как зовут?» «Глафира», — сообщила она и, подумав, добавила, — «Семеновна». «Дядя, вы кто?» «Соседка». На моем лице, видимо, отразились чувства, потому что Глафира обиделась. «Да я, если хочешь знать, с Павловичем, душа в душу, 40 лет. Это он мне за домом велел присматривать». «Извините, Глафира Семеновна», — сказал я искренне. За домом, как я убедился, смотрели истово. «Пришли», — сообщила она, показывая рукой. «Кладбище». Мы миновали калитку и стали пробираться меж могил. Они располагались тесно, едва не смыкаясь оградами. На кладбище, как я заметил, упокоились многие поколения горожан. Могилы со стороны входа были скованными оградами и такими же крестами, явно вековой и более давности. Затем шли оградки из арматуры с памятниками из мраморной крошки или крестами из водопроводных труб. И только в дальнем конце стояли костяшки из габро, обрамленные столбиками с цепями. Глафира подвела меня к холмику в углу. «Вот», — сказала, всхлипнув, — «встречай, Павлович, племянника». Павловича передо мной не было, а был песчаный холмик, деревянный крест с табличкой и букетик искусственных цветов, воткнутый прямо в песок. Букетик был свежим, видать, с недавней радуницы. Глафира нагнулась и стала собирать с могилки обломки веток, налетевшие со старых лип. Затем извлекла откуда-то обгрызенный веник и стала мести вокруг холмика. Словом, делала то, чем обычно занимаются люди на могилах, чтобы как-то скрасить вину перед покойным. Он уже там, а ты, деливший с ним дни и годы, еще задержался. С человеком, лежавшим под деревянным крестом, я ничего не делил, я даже не видел его никогда, потому вины не испытывал. Родственнику вздумалось завещать мне дом. Спасибо, но я не просил. Что до наследства, дареному коню в зубы не смотрят. Глафира закончила с уборкой, перекрестилась и поклонилась кресту. Я последовал ее примеру. Приличие надо соблюдать, а мертвых или хорошо, или ничего. Глафира выжидательно смотрела на меня. «Помянем раба Божьего?» — спросил я. «Это как водится», — ответила она и взяла меня под руку. Обратный путь мы преодолели быстрее. В доме Глафира уселась за стол, я достал из сумки бутылку водки, хлеб и нарезанную ветчину в вакуумной упаковке. Все купленное в местном гастрономе. «Богато живешь», — сказала Глафира, разглядывая нарезку. «Где работаешь?» «В фирме», — соврал я. «Кем?» «Юристом». протянула она. В представлении Глафиры юрист, наверное, был чем-то вроде олигарха. А вот Светка сразу сообразила. «Офисный планктон», — хмыкнула она и добавила. «Большой такой планктонище». В буфете нашлись тарелки, вилки и стаканы. Я разлил, и мы выпили, не чокаясь. Глафира пила водку, не морщась, привычно. «Хороший человек был, Павлович», — начала она, и я тоскливо приготовился слушать. «Уважительный». Сколько бывал на похоронах, ни разу не слышал, чтобы о покойниках говорили плохо. Вокруг полно людей злых и непорядочных, подлецов и распутников, пьяниц и домашних тиранов. Умирая, люди теряют дурные свойства, наверное, из-за невозможности их более проявить. «Слово плохому никому не сказал. Попросишь, никогда не откажет. Забор починить или денег занять», — перечисляла Глафира. «У него были дети?» — перебил я. «Наличие других наследников могло создать проблемы». «Он и женат-то не был», — успокоила Глафира. «Всю жизнь один как перст. Хотя женщины им интересовались, и очень хорошие женщины», — подняла палец соседка. Я понял, кто входил в число хороших. «Отчего ж нет? Человек тихий, порядочный, не пьющий, и должность хорошая, бухгалтер. Я его бывало спрашиваю: что ж, Павлович, не женишься? Скучно ведь одному». «Я тишину люблю», — отвечает. «А женщины — существа шумные». «Сказать по правде, было у него здесь», — Глафира повертела пальцем у виска. «Всю зарплату на книжки изводил. В область за ними ездил. Бывало, встречаю, а у него полная сумка. Довольный, улыбается. Глянь, — говорит, — Глаша, какие достал». И показывает. «Смотрю, металлургия». «Зачем, — спрашивается, — бухгалтеру металлургия?» Я огляделся. Никаких книг в доме не наблюдалось. «Вот и я спрашивала, где ж книги? Все тащишь и тащишь, а в доме пусто». «Я, — отвечает, — их хорошим людям отдал, им нужнее». «Спрашивается, — зачем покупать, чтоб после отдать?» Со странностью он был. но добрый. Меня жалел, как муж помер, денег давал. Глафира всхлипнула. Я разлил остатки водки по стаканам, Глафира махнула свой и закусила ломтиком ветчины. «Как в больницу собрался, позвал меня», — сказала со вздохом. «Дал денег, говорит. Если не вернусь, сделай все по-людски. Отпевание, похороны, поминки. Чтоб слова худого не сказали. Велел за домом присматривать. Обнял меня, поцеловал на прощание». Глафира снова всхлипнула. «Я все сделала, как он велел. Если б знала твой адрес, непременно б телеграмму дала. Ты не в обиде?» Я покрутил головой. «И вот еще». Глафира перестала плакать, взгляд ее стал тревожным. «Павлович сказал, что могу взять из дома, что захочу. Я телевизор с холодильником забрала. Они старые, таких давно не делают. Ты богатый, новые купишь, а мне в память». Я кивнул, подтверждая, что не в претензии. «Пойду». Глафира тяжело поднялась со стула. «Вы не знаете, — спросил я, — почему он завещал дом мне?» «Наверное, некому более», — предположила соседка. «Я не знала, что он подписал дом. Нотариус объявил. Павлович ему приказал так сделать, заплатил за розыск наследника. Предусмотрительный был человек. Умный». Я проводил Глафиру до ворот, вернулся в дом и распаковал сумку. Развесив одежду по спинкам стульев, достал запечатанный конверт. Нотариус вручил его вместе со свидетельством. Читать наставление покойного мне не хотелось, и я бросил конверт на стол. На веранде нашлось ведро, я набрал воды в колонке, умылся и почистил зубы. Хотелось спать. Я встал рано, трясся в автобусе, полдня ушло на бумажные дела. А тут еще соседка. В шкафу обнаружилось постельное белье, с виду чистое. Я застелил постель и собирался прилечь, но все же, мучимый совестью, вернулся к столу. Последний долг покойному следовало отдать. В тусклом свете маломощной лампочки конверт выглядел непритязательно. Тонкий, потертый. Я оторвал полоску сбоку, достал сложенный листок бумаги, развернул. На листке было только одно слово: «Ищи». «Ветра в поле», — подумал я, бросая листок на стол. «Ищите и обрящите». Глафира была права насчет странностей. Я провалился в сон, и мне привиделась Светка. Обнаженная, с дерзко торчащими сосками маленьких грудей, она тянула ко мне руки и зазывно улыбалась. Худшего окончания тяжелого дня и придумать было трудно. Проснулся я на рассвете и некоторое время лежал, прислушиваясь. Было непривычно тихо, до глухоты в ушах. В большом городе я отвык от тишины. Там постоянно что-то шумело, если не машина под окном, то соседи сверху или вода в трубах. Вставать мне не хотелось, жить тоже. Светка мучила меня всю ночь. Приходила, садилась на край койки и, улыбаясь, расстегивала блузку. Я протягивал руки, но она отодвигалась, грозя мне пальцем. Я пытался встать, но тело не подчинялось. От горечи я заплакал. «Пожалуйста», — попросил я, — «не мучь меня больше, у меня нет сил». «Ты сам не отпускаешь меня», — возразила она. «Я тебя люблю». «Я знаю», — вздохнула она, — «я тебя тоже люблю, но меня больше нет, а ты страдаешь». «Как же мне быть?» «Не держись за меня», — сказала она, — «забудь, это единственный выход». «Ты не обидишься?» «Мне здесь хорошо», — возразила она. «Немножко не хватает тебя, но это временно, я еще не привыкла. Придет время, и ты поймешь. Но это будет не скоро, тебе еще долго». «Я могу ускорить». «Глупый», — она наклонилась и коснулась губами моих глаз. «Какой же ты глупый. Я тебя ускорю. Разлучишь нас навсегда. Живи, любимый. Я тебя очень прошу». Мы познакомились на пляже. Стояла жара, весь город устремился к реке, и пляж был полон. Я отыскал свободное местечко и почти сразу заметил девчонку, лежавшую рядом. На пляж я пришел купаться, а не за клубничкой, но Светку не заметить было нельзя. У нее были милое личико, тоненькая фигурка и голубые глаза. Цвет глаз я разглядел позже, поскольку в тот момент их скрывали солнцезащитные очки. Вдобавок она лежала, уткнувшись в книгу. «Присмотрите?» — спросил я, сбросив одежду. Она кивнула, не отрываясь от чтения. Я забрался в реку, с удовольствием поплавал и понырял, доставая дно, и довольный вылез на берег. Я пробирался среди распластанных на песке тел, стараясь не наступить на чью-либо руку или ногу, поэтому смотрел вниз. А когда поднял голову... Жара в тот год выпала на день ВДВ. Центр города заполонили парни в голубых беретах и тельняшках, а также ОМОН, предвкушавший пьяные разборки. Кто знал, что десантура попрется на пляж? Обычно она плещется в фонтанах, но в этот раз или фонтанов не хватило, или парней потянуло на простор. Эти четверо вломились на пляж и сразу заметили Светку. Ей, как и мне, не хватило места у воды, мы расположились у самого входа. К моему появлению сцена приставания была в самом разгаре. Один голубой берет держал Светку, второй стаскивал с нее плавки, остальные двое комментировали процесс. Светка извивалась, брыкалась, звала на помощь, но на только что переполненном пляже образовалась пустота. «Мужики», — сказал я десантуре как можно миролюбивей, — «это моя девчонка». «Ну и вали на***», — посоветовал один из комментаторов. «Отпустите», — попросил я. «Нехорошо обижать маленьких». «Тебе же сказали валить», — окрысился комментатор. «Чё непонятного, чмо? Объяснить?» Он встал и замахнулся. Он еще падал, когда я двинул по шее того, кто держал Светку. Десантник разжал руки и сел на песок. Любитель женских плавок получил коленом в подбородок и грохнулся на спину. Я вернул плавки на место и оттолкнул Светку в сторону. Десантура, опомнившись, пошла в бой. Трезвые, они посмололи меня в фарш. ВДВ есть ВДВ, своих они дрючат не по-детски, приходилось видеть. Однако перед пляжем ребята посидели, и хорошо, потому двигались медленно, замахивались широко. Все равно мне пришлось туго. Они вцепились в меня, как лайки в медведя. Стоило одному упасть, как на его месте возникал следующий. Алкоголь сделал их нечувствительными к боли. Удар, который отключил бы трезвого, пьяного лишь притормаживал. Я сбил костяшки пальцев на правой руке. Мне рассадили скулу и навешали синяков. Я устал и стал оглядываться, прикидывая, куда бежать. Светки поблизости не было, а судьба прочих отдыхающих меня не волновала. К счастью, 2 августа, в день ВДВ, полиция в России стоит на ушах, потому найти ее легче. Светка нашла. Набежавший ОМОН упаковал обидчиков, а заодно и меня, до выяснения обстоятельств. В обезьяннике я просидел недолго, часа полтора. Меня отвели в кабинет, где за столом, заваленным бумагами, восседал моложавый майор и читал составленный дежурным протокол. «Так», — сказал он, поднимая глаза на меня, — «хулиганим, значит?» «Защищаем граждан», — возразил я. Майор хмыкнул. «Знаем мы таких защитников. Присаживайся». Я подчинился. Майор отложил протокол, взял лежавший перед ним бумажник и стал его потрошить. Бумажник был мой. Извлеченные на свет Божий документы, деньги и прочее майор раскладывал перед собой. Затем взял паспорт, полистал и улыбнулся. «С днем рождения, Илья Степанович!» «Спасибо», — сказал я, трогая скулу, уже отметил. «4 десантников уложил», — сказал майор. «Хорошо, повеселился». «Они были пьяные», — уточнил я. «А вот мои парни еле справились», — возразил майор. «Не скромничай». Он взял извлеченную из бумажника фотографию, изучил, затем показал мне. «Ты где?» «Крайне справа». «Ага», — сказал майор, — «краповый берет, суду все ясно». «А вот это орден мужества?» — я подтвердил. «Краб твой или прибарахлился?» Я только хмыкнул. Попробовал бы кто надеть краб не по заслугам. Убить не убили бы, но здоровье подпортили б. «Сдал испытание с первого раза?» — продолжал допытываться майор. «Вообще не сдал. В последнем бою вырубили». Это было правдой. В финале испытаний претендентов на краповый берет ждет самое трудное. 4 рукопашных боя подряд, и каждый со свежим краповиком. Выдержать их невероятно трудно. Потому существует негласное правило — претендента бить, но не мочить. «Висюков меня мочил». Он поклялся, что я не получу берет, и слово сдержал. Не любил он меня. «Откуда краб?» — все не отставал майор. «Совет краповых беретов постановил выдать. в связи с невозможностью сдать испытания из-за полученного ранения». «Понятно», — сказал майор и стал запихивать бумаги обратно. «Я вот дважды сдавал, и оба раза неудачно. Одного не пойму, почему такой парень, как ты, вместо того, чтобы служить у нас, сидит в занюханной конторе? Много платит?» «Если бы». «Тогда в чем вопрос? Ты же дипломированный юрист, стал бы лейтенантом, сразу». «Уже предлагали», — буркнул я. Майор стал меня раздражать. «Ладно», — он протянул бумажник. «Свободен». Я взял и пошел к двери. «Эй, прапорщик!» — окликнул он. Я оглянулся. «Орден хоть не пропил?» «Нет», — ответил я, — «лежит в тумбочке». «Ордена носить надо, а не складывать в тумбочке», — буркнул он. «Иди». Светка ждала меня на улице. «Что так долго?» — спросила сердито. «Устанавливали личность», — пояснил я. «Лучше б людей от хулиганов охраняли». Она шагнула ближе и потрогала ссадину на моей скуле. «Больно?» «Терпимо», — сказал я. «Далеко живешь?» «Две остановки». «Вот и хорошо», — улыбнулась она. «А то моя общага на краю города». Я смотрел недоуменно. «Тебя же лечить надо», — пояснила она и вдруг насупилась. «Или нет?» «Надо», — подтвердил я торопливо. «Очень надо». «Идем», — она взяла меня под руку. На завтра я перевез ее к себе. Мне понравилось быть пациентом, а ей доктором. Через месяц мы отнесли заявление в ЗАГС и стали готовиться к семейной жизни. Стипендии студентки и зарплаты юриста офисного планктона было маловато. Я стал подрабатывать вечерами. Потому не сопроводил ее к вокзалу. Светка ехала повидать отца. Поезд отходил поздно. Она вышла на остановку и стала ждать автобус. Она не заметила джип, мчавшийся по встречной. Она смотрела в другую сторону. У обдолбанной суки, сидевшей за рулем, отказали мозги. Она крутанула руль, джип вильнул влево и влетел в остановку. Никелированным кенгурятником джип как танк снес ограждение и единственного человека, стоявшего на остановке. Света умерла мгновенно. Она, наверное, даже испугаться не успела. Виновную искать не пришлось, она отключилась прямо в машине. В ходе разбирательства выяснилось, дочь местного олигарха. Дело сходу попытались замять, но не вышло. Кто-то, тогда я не знал кто, вывесил историю на популярном форуме с подробностями и фото. Поднялся шум, подключилась пресса, суд состоялся. Только то, что не смогли связи, сделали деньги и ушлый адвокат. Меня не признали участником процесса, как я не умолял. Мы ведь не успели со Светой расписаться. Потерпевшим определили отца Светки, а с ним адвокат поговорил. Убедить алкоголика нетрудно, это вопрос денег, причем не слишком больших. Я умолял Светкиного отца, но на суде он заявил, что претензий не имеет. Прокурор тут же попросил для виновной 2 года колонии, судья с ним согласился, добавив к сроку условно. Ликующая родня увела осужденную. Я вышел на улицу и закурил. С третьей попытки руки дрожали. В этот момент меня тронули за плечо. Это был знакомый майор. «Теперь ты понимаешь, почему я не с вами?» — спросил я. «Знал бы ты, чего стоил этот суд», — вздохнул он. «Дело дважды закрывали, если бы не интернет». «Ваша работа», — он кивнул. «Если б за рулем был мужик», — начал я. «Он не дожил бы до суда, знаю», — сказал я. «И очень рад, что оказалась баба». Мотать срок из-за всякой падали. Этой суки недолго осталось, сидит на игле. Пытались лечить, бесполезно. Тюрьма могла ее спасти, там нет наркоты. Они перехитрили сами себя. Суд не наказал, Бог накажет. Сдохнет, причем скоро, если тебя это утешит. «Не утешит», — сказал я. Я не врал. Меня не утешил бы даже расстрел. Вернуть Свету он не мог. Мы с ней как-то мгновенно срослись. Она любила меня подразнивать, называла офисным планктоном. Я делал вид, что сержусь, хотя на самом деле просто млел. Нас ждало простое непритязательное счастье. Работа, много работы, ипотека, дети, строгая экономия. Но это мало значило по сравнению с тем, что мы были вместе. Смерть оторвала ее от меня с мясом. Я не мог работать в полную силу, и меня уволили. Платить за квартиру стало не по карману, и я перебрался в угол для гастарбайтеров. Я помогал им на стройке. Бесплатно не кормили. Деньги таяли, я стал продавать вещи. Мне нужно было дождаться суда. Сначала я продал машину, много за нее не дали, слишком старая. Пришлось продать и ноутбук. Получив письмо нотариуса, я продал сотовый, последнюю ценную вещь, что у меня оставалось. Вырученных денег хватило на билет, госпошлину и немудреную еду. Глафира зря считала меня богатым. У меня был только этот дом, который следовало немедленно сбыть с рук. Я понимал, что дом в райцентре не стоит дорого, тем более такой, но что-то он все же стоил. На билет в один конец, куда-нибудь подальше, должно хватить. Я встал, вышел во двор и, вдыхая запах вянущей травы, отжался 100 раз. Затем умылся и доел остатки вчерашнего ужина. Разжился тряпками и стал наводить в доме предпродажную подготовку. Помыв окна, я протер мебель и только после заметил в углу икону. Не Николая Чудотворца или Богородицы, привычные домашние образа, а Спаса Нерукотворного. Я не религиозный человек, но Бога следует уважать. В горах мы часто его вспоминали. Я притащил стул, встал на него и стал протирать образ. Нижним концом он опирался на гвоздь. От неловкого движения икона соскочила и повисла на веревочке. Что-то выскользнуло из-под нее и шмякнулось на пол. Я спрыгнул со стула и поднял. Это был сверток цилиндрической формы, запакованный в бумагу с красной полосой. Обертку вдобавок заклеили. Я надорвал бумагу, в ладонь скользнули желтые монеты. Я поднес одну к глазам. В центре желтого кружка красовался двуглавый орел, но не современный российский, а царский. Ниже шла надпись «10 рублей, 2000 год». Я перевернул монету. Уже знакомый мне одутловатый профиль немолодого человека красовался в центре. По кругу шла надпись старинным витиеватым шрифтом. Алексей II, император и самодержец Новой России. Я сыпал монеты в карман и разгладил сорванную обертку. Тем же витиеватым шрифтом на ней было напечатано. Государственный банк Новой России. Да, пробормотал я, опускаясь на стул. Ищите и обрящите. Что бы это значило, дядя, не скажешь? Дядя мне ничего не ответил.